Глава 9. Любовница Ивана Черешнина. Больше месяца прошло без особых новостей. Клара сидела в Лефортово, ожидая, пока дело передадут дальше по инстанции. У Ивана ничего нового найти в ее деле, увы, так и не получилось. Детективное агентство, и до того пребывавшее в хиреющем состоянии, стало вообще дышать на ладан. Положение, как ни удивительно, спасал Ложкин, с успехом провернувший несколько заказов, связанных с супружеской неверностью. У него изобличать адюльтеры получалось не в пример лучше, чем у главы агентства. Большого финансового успеха это, правда, не принесло. Ложкин тут же нивелировал его тем, что к чертям убил дорогой офисный компьютер. Пользуясь отсутствием Клары, которая, конечно, такого бы не допустила, бро Василий обрабатывал на нем свои ганста-треки. Чего именно не вынес мощный 4-ядерный процессор, рожденных Ложкиным звуков или установленных им пиратских звукообрабатывающих программ, было вопросом равновероятным, а, скорее всего, и совокупным. Кроме того, часть доходов откладывалась еще и для Клары, хотя за свои услуги Генриетта с нее ничего не брала. Другие юридические издержки все равно влетали в копеечку. В деле маньяка тоже обозначилось затишье. Помимо отпущенного на свободу Декстера, новых, подходящих для обвинения в серийных убийствах психопатов, не появилось. Алексей Николаевич Манин на собраниях грозил всем и каждому, в разговоре с подчиненными, уже иногда напоминая себя прошлого. Бочаров и другие следователи рыли землю в поисках новых ниточек, потянув за которые, можно было выйти хоть на что-то. Манин в итоге, психанув, даже назначил повторную экспертизу по всем вещдокам в деле, на случай, если что-то было упущено. Все это сильно походило на жесты отчаяния. Гуляра тем временем расползлась, как дрожжевая опара, по ее же определению. Постоянно балансируя между токсикозом, спровоцированным беременностью, и им же, но вызванным манинскими выговорами, бедняжка терпеливо ждала, когда уже ей будет можно честно уйти в декрет, раз уж все равно она никакой пользы не приносит, гоняя целыми днями чаи, в прямом смысле слова. Бочаров, сам отец троих детей, между прочим, заботливо обхаживал ее лучшими сортами, снижающими тонусы, стабилизирующими давление, уменьшающими отечность и так далее, так далее, так далее. Чайная аптека у него была от всех известных медицине недугов. Иван тем временем лениво ковырял то документы по делу Клары, то данные следствия по маньяку. Новых идей все равно так и не появлялось, что вызывало чувство собственной ущербности, которое, впрочем, насовсем его никогда и не покидало, за что спасибо и властной матери, и бросившему его в раннем возрасте отцу, да и просто земле матушки, на которой живут, процветая, распускаясь и колосясь, уроды самых разных сортов. Видимо, как раз за счет таких удобрений, как бывшие программисты-неудачники, подавшиеся в лузеры-детективы. Примерно в таком настроении Черешнин преимущественно и пребывал, старательно скрывая его от беременной супруги, чтобы не расстраивать ее еще и этим. И не только ее. Не дай бог, мать узнает, на каком уровне сейчас его дела. Сразу же начнет улучшать его жизнь своим любимым, отработанным на отце способом. беспардонным вмешательством во все, что он делает сейчас, и категорическим осуждением всего, что он когда-либо делал в прошлом. Черешнин вспоминал моменты, когда он был счастлив на своей детективной работе, и много их насчитать у него никак не получалось. Пара коротких периодов триумфа, когда получилось распутать несколько убийств и спасти Гуляру от шамана, да трагикомичное дело Брыкунов. Вот и все детективное счастье. Все остальное — сплошные мучения, причиняемые посторонними людьми и собственными комплексами. Отдельно вспоминалась недолгая работа в офисе компьютерных хакеров фирмы «Домен», где Ивана, как одного из перспективных специалистов, допустили к суперкомпьютеру с говорящим, для всех, кто понимает, в заказных убийствах, именем Матильда. Несмотря на то, что все закончилось арестами ее владельцев и создателей, часы, проведенные один на один с лучшей компьютерной машиной мира, Иван вспоминал с негой и тоскою. Самое интересное, что к Матильде у него до сих пор сохранился доступ. Суперкомпьютер, мощь которого использовали в основном для киберпреступлений в Даркнете, был арестован, опечатан и отбывал срок в том же подвале, где был установлен. Отключать при этом его никто не стал. Матильда терпеливо ждала в темнице любого, кто придет навестить ее в заточении и пробудит ото сна нежным хакерским поцелуем. Был бы пароль, а у Черешнина он был, но удаленное подключение еще со времен охоты на маньяка-заплаточника. Подобное положение вещей из прошлой и настоящей жизни Ивана привело к тому, что, не выдержав соблазна, он впал-таки в грех прелюбодейства со своей бывшей интересной работой. Как всегда, все началось с безобидного «просто узнаю, как у нее дела», а продолжилось чуть ли не ежедневными свиданиями втайне от супруги. Честно говоря, использовал Иван небывалые мощности Матильды для почти что детских глупостей. Чисто для практики и из баловства взламывал первые попавшиеся под руку сайты, угорал на закрытых тематических форумах от населяющих их чудиков, проводил время в поисках потенциально важного инсайда. Так стоит или нет вкладываться в биткоин, например? Но измена есть измена. Это Черешнин понимал четко. Гуляра терпеть не могла, когда супруг ей врал и по более безобидным поводам. А врал он ей постоянно, пускай и нечаянно, часто просто потому, что не успевал сообразить, в каком виде лучше сказать правду. В итоге о его возобновившихся отношениях с Матильдой не знал никто, даже специалист по семейным изменам Ложкин. Иван вернулся с очередного свидания, на котором развлечения ради взломал сайт торгового центра через дорогу от дома. Пару дней назад он попытался обменять там по гарантии сгоревший электрочайник. Безуспешно. Месть Черешнина была страшна. Наименования всех утюгов, тостеров, миксеров и других предметов секции «Электротовары» на интернет-страничке торгового центра сами собой заменились на слова «говно китайское», как и фамилия и имя начальницы отдела, с которой Иван общался по поводу чайника. Отчество Сергеевна, мститель, любезно оставил нетронутым. Теперь удовлетворенный любовник думал, чем заняться дальше. Ложкин выслеживал очередного неверного мужа. Иван даже не вникал. Клара была по-прежнему в тюрьме, а жена на работе. Ввиду полной ненужности остальному миру, для очистки совести Черешнин отправил СМС-ку Генриетте на тему «Нет ли чего нового, что можно было бы попробовать проанализировать?». Мгновенного ответа не последовало. Продолжая очищать совесть, Иван позвонил супруге. «У тебя что-то срочное?» На слух Гуляра была сильно чем-то озабочена. «Не, я просто так», — ответил муж. «Тогда потом. У нас пожар». «Не буквально, надеюсь?» «Нет, повторная экспертиза сработала. Представляешь?» «Ну-ка, ну-ка». Иван мигом заинтересовался. На вещах одной из жертв кровь Декстера. «Я так и знал. Невиновность психованного санитара всегда вызывала у Черешнина сомнения. Что теперь? Снова арест?» «В том-то и дело», — ответила Гуляра. «Он пропал». «Декстер?» «Да, несмотря на подписку. Манин орёт, как ненормальный. Похоже, его начальство в реальном времени живьем ест». «Гуляра!» — раздался на заднем фоне незнакомый Ивану мужской голос. Чего он хотел, Черешнин не расслышал. Видимо, жена прикрыла трубку. «Все, Вань, я побежала. Вроде его нашли», — сообщила она через мгновение. «Меня Бочаров вызывает. Давай, вечером поговорим». «Целую!» — успел крикнуть Иван перед тем, как раздались короткие гудки. «Нашли? Отлично!» — констатировал он уже сам для себя, радуясь, что если не с Кларой, то хоть с маньяком органы разберутся, как положено. Закончив разговор, он заметил на телефоне уведомление о пришедшем сообщении. Это был ответ от Генриетты. «Выдали ознакомиться новые материалы», — писала она. «Скоро завезу». Что ж, и это было хорошей новостью. Все, что было в деле, Иван давно изучил от корки до корки. Вдруг, как и повторная экспертиза Манина, новые материалы дадут что-то свеженькое, что позволит найти настоящего убийцу. Или хотя бы появятся хоть какие-то предпосылки снять подозрение с Клары. Документы Лепко привезла часа через полтора. Просто бухнула их в руки Ивану, не выходя из машины. Вид у нее был мрачный и заметно уставший. «Давай сам. К сыну спешу», — словно оправдываясь, попросила Генриетта. И Иван не стал спорить. «Разберусь», — успокоил он адвокатессу. «Позвоню, если что». «Там опись вещей с места преступления», — пояснила Лепко. «И еще одни показания». «Чьи?» «Адвоката Влада. Не в нашу пользу». «Совсем. Честно говоря, они нас вообще приканчивают. Увидишь». Настроение резко съехало вниз, и поделать с этим ничего было нельзя. Проводив Генриетту, Иван поднялся в квартиру, но не успел приступить к ознакомлению с документами, как вернулась с работы Гуляра, и у нее вид был еще на пару порядков мрачнее Генриеттиного. «Что случилось?» — осторожно спросил Черешнин, внутренне готовый к тому, что всю прокуратуру от Манина до подметающего территорию дворника уволили к чертовой матери. «Нашли Декстера?» «Нет», — Гуляра отрицательно помотала головой. И вдруг резко отвернулась к стене, опустив лицо. «Эй, ты что?» Иван попробовал обнять супругу, но она отстранилась, сдерживая рвущиеся наружу всхлипы. «Сейчас», — взяла она себя в руки. «Сейчас, ничего, гормоны». Сделав несколько глубоких вдохов, Гуляра успокоилась. Не пролившиеся слезы все еще дрожали в ее глазах, но теперь она уже могла говорить. По месту жительства его не нашли. На работе тоже. Отправили группу на загородный участок. Помнишь, я говорила, у него есть что-то среднее между огородом и дачей? Да, подтвердил Иван. Там нашли еще 3 тела. Черешнин замер, как вытесанный из бревна истукан. Гуляра прошла на кухню и налила себе воды. Выпила полный стакан и окончательно успокоилась. Все из списка. Закопаны живьем. Гуляра села на диван. Супруг опустился рядом. «Мы отпустили его», — проговорила она, — «и еще 3 женщины умерли». «Ты не виновата», — начал успокаивать ее Иван. «Если Манин начнет на тебя, он всю вину взял на себя», — перебила Гуляра. «Говорит, это было его решение, ему и отвечать». По тону чувствовалось, что она говорит о поступке шефа с уважением. «Только от этого не легче». «А сам-то Обухов где?» — спросил Иван, про себя тоже в очередной раз удивившись, насколько изменился в положительную сторону за последнее время начальник жены. «Ищем», — ответила Гуляра. И смешно, но одновременно стало ясно, откуда у него старая версия базы с девственницами. Гинеколог Стебелис явился. Сам вспомнил, что отдал Декстеру свой старый компьютер, когда тот к ним только устроился. У него после зоны типа не было ничего. Ему многие в поликлинике помогали. «И там была база», — уточнил Иван. «Говорит, должен был стереть, но стер или нет, не помнит», — подтвердила Гуляра. «Хотя уже какая разница? Главное, что где-то у него есть еще 3 пленницы, может быть, еще живые. И если мы его вовремя не найдем...» Иван обнял жену, и в этот раз она не отстранилась. Он осторожно погладил ее по волосам. «Его найдут, Гуляра. И он за все ответит. Все уроды когда-нибудь за все ответят». Гуляра ничего не произнесла в ответ. Такой бесцветный в своем начале день заканчивался совершенно не теми красками, которые от него ждали. Естественно, полученным что от Генриетты, что от Гуляры новостям, Иван предпочел бы любой серости скуку, но, как говорится, кто его спрашивал? До декретного отпуска оставалось совсем немного, надо было потерпеть. Иван вдруг понял, что ждет его не меньше, чем жена.